Черный рыцарь знал, что так произойдет. Если бы он не понимал того, как работает эта техника, ему пришлось бы понести более серьезные потери. Молнии, окружающие меч, были подобны тем, что состояли из энергии мин. Конечно, они создавались при помощи ауры. Дело в том, что молниеносное сияние создано по образцу мин. И так совпало, что Джин сейчас использовал оригинал этой техники. Почему способность младшего так похожа на мою? Я слышал, что от него отказались все старейшины, кроме Зида. Почему же тогда он способен ее использовать? Дипус и Бартон подумали одновременно, но они были похожи только внешне. Если молниеносное сияние только увеличивает радиус применения меча, искривляет его траекторию и имеет возможность атаковать молниями на расстоянии, Джин образовал десятки громовых лезвий. Джжик. Они наполнили окружающее пространство, направляясь к предателю и сверкая так, что уследить за ними было тяжело. Ха-ха. Бартон был в отчаянии. Накидка ободрана. Броня больше не функционирует должным образом. Окруженный молниями и клинками, черный рыцарь начал атаковать изо всех сил. Кровь лилась непрерывно. Трудно было определить, кому она принадлежала, так как испарялась практически сразу. Бартон не подавал признаков ослабления. Скорее, с каждой секундой его меч казался все более безумным и свирепым. Какая потеря? Такие мысли приходили в голову четвертому знаменосцу. Его разочаровывало то, что такой воин предал Ранкандил. Ему также было любопытно, что, черт возьми, ему предложил Цепфиль для того, чтобы переманить на свою сторону. С другой стороны, у Джина не было чувства потери или любопытства. Слабость можно простить, но такой ублюдок в семье неприемлем, какой бы силой он ни обладал. Фу, меч Дипуса разрезал его грудь, пронзая живот и ломая ребро. Хотя Бартона вырвало кровью, он не реагировал на боль. Братья не могли поверить в то, что он сражается с такими травмами, но оба пришли к одному выводу. Пришло время забрать его жизнь. Я покончу с ним. Когда Джин увеличил дистанцию, Дипус поступил так же. Битва на время остановилась. Бартон выглядел как статуя, застыв на месте. Тем временем громовые клинки начали движение, собираясь за Джином. Десятки лезвий парили за его спиной и целились в черного рыцаря. Молнии Дипуса выглядели так же. Резкое дыхание предателя было слышно на огромном расстоянии. Бартон Бичин. Он не мог ответить. Из-за количества крови, выливающейся из его рта, мужчина мог только издавать хлюпающий звук. Цепфиль пообещал тебе вечную жизнь, огромную силу или что-то в этом роде. Наверняка ты видел неопровержимые доказательства этого. Энергия лезвия и молнии сияла все ярче. Они уже перестали мигать, оставаясь яркими, как лампочки. Наверное, это была сфера бога демонов. Я видел, как она воскрешала мертвого и давала ему новую силу. От этих слов глаза Дипуса сверкнули. Он никогда в жизни не слышал о чем-то таком, и об этом не было сказано в документах, доступных ему, четвертому знаменосцу. Но знаешь что, она была разбита мечом Ранкандила. Бартон поднял голову. Этого не может быть. Человек не осмелится сломать ее. Он хотел это сказать, но льющаяся кровь не позволяла этого. Даже мой отец знает о ее существовании. Так что не мечтай ни о чем. Смерть, с которой ты столкнешься сегодня, настоящая. Воскрешение не произойдет. Взмахивая Зигмундом, Джин продолжал говорить. И отсуществует. Он отлично подошел бы тебе, поэтому я желаю только самого лучшего. Ж-ж-ж. Когда взмах был завершен, громовые лезвия одновременно устремились вперед. Молнии тоже направились к Бартону, оставляя остаточное изображение. Началось последнее сопротивление. Из более, чем сотни клинков и молний, предателю удалось уничтожить половину. Однако оставшихся хватило на то, чтобы разорвать его в клочья. Криков не было. Слышался только звук разрываемой плоти и костей. После того, как атака завершилась, тело Бартона исчезло без следа. Даже доспехи были уничтожены. По какой-то причине только шлем, символизирующий черных рыцарей, лежал почти невредимый. Джин оглянулся на рыцарей-хранителей. Миссия выполнена, возвращаемся в сад мечей. Есть. Они поклонились, проявляя уважение. Дипус был недоволен тем, что подчиненные обращались к двенадцатому знаменосцу, а не к нему, но не упрекал их. Он понимал, что без младшего брата выполнить миссию не получилось бы. Глава 300. Отпуск. Часть 1. 10 марта 1799 года. Роза вызвала на собрание всех знаменосцев. На длинном столе лежал шлем Бартона Бичины. Большинство было удивлено, увидев его, но знаменосцы не показывали этого внешне. Они уже знали, что благодаря Джину миссия была выполнена. Дипус сказал об этом Мэри, она же передала это всем. Прочитав отчет с ничего не выражающим лицом, Роза заговорила: «Кажется, вы кое-что забыли». «Что же?» Глаза некоторых братьев и сестер вздрогнули, услышав вопрос Джина. Ран, Виго, Мью, Эннитона слышали только о том, что миссия была выполнена безупречно. Захватить Винтику и убить Бартона. Да, вы сделали это, но семья требовала естественной смерти. Такими были условия. Смерть от рук врага – решение не только Розы, но и старейшин. Если бы мы хотели просто убить его, то эта миссия не понадобилась бы. Мама, я слушаю, 12-й знаменосец. Он не мог умереть от рук Цепфиля в этой миссии из-за способности Киллиарка. Было бы верным в таком случае отступить и попытаться снова позже. Конечно, в таком случае этим занялись бы другие знаменосцы. В этот момент Джин без колебаний подставил Дипуса. Остаться было решением старшего брата. 4-й знаменосец, это правда? Да. Почему ты не отступил? Решил, что пока отсутствует 1-й знаменосец, с этой миссией лучше всего справлюсь я и 12-й. Это всего лишь твои догадки, Дипус. Мы действительно получили результаты. Хотя смерть не была естественной, остальные две задачи выполнены без потерь. Ты не знаешь, почему была необходима смерть от их рук. Нужно скрыть его предательство от внешнего мира. Теперь Цепфиль знают, что он выжил, но услышав о внезапной кончине, могут распространить информацию о том, что Ранкандил убивает собственных черных рыцарей. Подобные инциденты докажут, что в семье проблемы с лояльностью. Сами черные рыцари являются символом не только Ранкандила, но и Хафистера. Чистка такого человека нанесет огромный удар. Конечно, престиж семьи находится под угрозой. Тем не менее, Цепфиль задействовал больше ресурсов, пытаясь захватить Винтику. И Бартон мог умереть, сражаясь с Казаком и Сумрачными магами. Таким образом, это можно превратить в пропаганду жертвы со стороны Черного Рыцаря. Вы все знаете, что время непростое. Патриарх и Первый Знаменосец покинули нас, из-за чего Цепфиль с каждым днем наглеет все больше. Что наши союзники подумают о нас, когда узнают, что Черного Рыцаря подвергли чистке в этой ситуации? Мью и Энн чуть не расхохотались, наблюдая. Какими великими бы вы ни стали, как только брат Джошуа захватит власть, он убьет вас первыми. Хорошо, что старейшины отказываются передать техники младшему. Это поможет в будущем. Ран и Виго только восхищались про себя тем фактом, что Дипус и Джин смогли убить Бартона. Братья-то волновались, но старались скрыть это. Роза могла прочитать мысли 6 детей, поэтому продолжила. Если у 4 и 12 нет плана последующих действий, то миссия будет считаться проваленной. Ничего страшного не произойдет, если будет объявлено, что Бартон погиб в бою. Разве ты этого не понимаешь? Слова Джина удивили тех 6 детей. Роза, Джошуа, Лунтия, Дипус и Мэри, напротив, выглядели спокойными. Они ожидали подобных слов. Казак сильно поврежден, 6 драконов и около 30 элитных магов мертвы, а Бердин сильно ранен, хотя и владел силой Киллиарка. С нашей же стороны никто не погиб. В отчете не было сказано о том, кто и как применял пространственный взрыв, из-за чего 6 присутствующих снова удивились. Не может быть, чтобы Ранкандил не понес потерь. Тем более, если выяснится, что это из-за меня казак был вынужден отступить. Подожди, младший, это не Дипус почти уничтожил его, а ты, игнорируя вопрос Виго, Джин продолжил. В этой ситуации стоит сделать ложное заявление о том, что Бартон погиб в бою. Таким образом мы не понесем реального ущерба. Ты не думаешь о возможности того, что Цепфиль раскроет факт предательства? Да, это действительно проблема, но если раскроется, что Черный Рыцарь был предателем, то получится так, будто они проиграли нам, имея в руках такого сильного шпиона. В таком случае я возьму ответственность на себя. На некоторое время нависла тишина. В отличие от Рана, Виго, Мью, Эннитона, остальные понимали, что этот разговор был испытанием Розы. Ее давление должно было показать, как он справится с возникшими проблемами. Она немедленно наказала бы мальчика за провал миссии, если бы Джин ответил: «Я ничего не мог поделать». Но он, как всегда, принес удовлетворительный результат. Несмотря на серьезную переменную в виде пространственного взрыва, миссия выполнена почти идеально. Прискорбно, что однажды нам придется лишиться его. А до тех пор он отлично поработает на семью. Используйте столько, сколько хотите. В конце концов я избавлюсь от тебя и Джошуа. В их головах мелькали похожие мысли, когда некто постучал в дверь, «Госпожа Роза, это дворецкий Хайнц, можешь зайди». В его руках была пачка газет Федерации магии. Цыпфель опубликовал новости о миссии в Винтике. По их словам, они не смогли захватить территорию, но добились некоторых успехов, убив черного рыцаря. Киллиарк уже взял на себя инициативу. На этот раз даже старшие знаменосцы, похоже, были удивлены. Только Лунтия продолжала зевать. «Есть еще что-нибудь?» «Нет. Мне подготовить ответную статью?» «Смерть Бартона должна быть красиво описана, но настоящее имя не раскрывай. Также уничтожь все документы о нем. Будет сделано. Хотя теперь в Хафистере он будет восхваляться, сам предатель не будет захоронен в саду мечей». Когда Хайнц ушел, Роза снова посмотрела на Джина. «Все произошло так, как ты и сказал. Хочешь что-нибудь? 10% с добычи того, за что мы воевали, а также 10 дней выходных». «Хорошо». Неожиданно она приняла его требования. Женщина решила в полной мере пользоваться им, а не пытаться контролировать каждое движение. Подобно тому, как Ранкандил и Цыпфель заботятся об интересах друг друга, так же будет между Джином и Розой. Мать думала о том, что все, чем будет владеть 12-й знаменосец, в итоге перейдет к Джошуа. Так что определенная поддержка не помешала бы. Собрание завершено. 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й. Вы все получите новое задание вечером. Есть. Джин сразу отправился в свою комнату, покинув кабинет. Однако, своего обещания братьям Тана мальчик не забыл. Вечером. Да, мы приготовим хорошую выпивку. Другие знаменосцы щелкнули языками, наблюдая за ними. Мэри и Дипус же завидовали. Девушка хотела также сблизиться со своим младшим братом, а ее старший брат думал о другом. То, что показал тогда Джин, было очень похоже на шестую технику семьи. И что за сфера бога демонов? Я так много не знал о нем. Магическая сила превзошла все ожидания Мэри, смотря на него, моргнула. «Пойдем ко мне, мы должны выпить». Гилли тем временем приветствовала Джина. Только войдя, мальчик заметил обиженного мужчину. «Вы хорошо поработали, господин». «Спасибо. А что с Мураканом?» «Ну». Девушка неловко улыбнулась, причина не сильно изменилась. Гилли настояла на том, чтобы отдыхать отправились все. Очевидно, ожидания черного дракона были обмануты. Контракт Никалманга скорее всего находится в королевстве Суширан, так как мне всегда хотелось побывать на их пляжах. Я предложила отправиться туда вместе со всеми нашими друзьями из Тикана. Если вы не возражаете, то как насчет того, чтобы присоединиться? Глядя на хмурого Муракана, Джин рассмеялся. Глава 301. Отпуск. Часть 2. Правда? Мне нравится эта идея. Я как раз получил 10-дневный отпуск. Правда? В отличие от разочарованного Муракана, Гилли широко улыбнулась. Она действительно была счастлива. Я так взволнована. Мне нужно купить одежду и подстричься. Я вижу, тебе это очень нравится. Прошло много времени с тех пор, как мы собирались все вместе. Когда отправимся? Видя тебя в таком хорошем настроении, хочется сделать это уже завтра. Прямо так? Тогда я сразу же отправляюсь по делам, пока все не закрылось. Она взяла сумочку и торопливо ушла. Пока Джин улыбался ей в спину, Муракан вздохнул. Скажу сразу, это была не моя идея. Что? Ты просто хочешь снова обвинить меня в том, что тебя отвергли? Да кого еще отвергли? А я не прав, в любом случае. Все хорошо, пока клубничный пирог счастливо. Это не отменяет того факта, что ты хотел меня обвинить. Ты собираешься продолжать спорить со мной? Когда Муракан начал злиться, Джин указал на дверь. Если ты действительно хочешь свидания, то иди за ней. У тебя есть возможность погулять с ней по магазинам и порекомендовать стрижку. Точно. Все отменяется, мне нужно идти. Шлеп. Они ничего не говоря пожали друг другу руки с характерным звуком. Беги уже. Джин некоторое время смотрел в окно, наблюдая, как Муракан догоняет Гилли. Девушка выглядела очень счастливой, когда увидела его. Я, пожалуй, посплю, пока они мило гуляют вдвоем. Он действительно очень устал. Сначала это был меч Сайрона. Затем произошло сражение с Мэри, Сильдераем и Бартоном. Он переутомлял свой организм без перерыва, поэтому заснул, стоило положить голову на подушку. Проснулся мальчик ночью. Из открытого окна дул прохладный ветерок, луна красиво освещала комнату. Муракан и Гилли до сих пор не вернулись. На данный момент они сидели на холме и рассматривали город. Ночью он выглядел действительно красиво. Стоило начать наслаждаться нежным ветерком, как Джин вскочил. Он не открывал окно самостоятельно, а Петра не оставил бы его таким. Сквозняк также не мог быть причиной. Поэтому напрашивался всего один вывод. Сюда проник убийца или вор, хоть и спал, я все равно наблюдал за обстановкой рядом. Как он смог пройти мимо меня? Мальчик не думал, что кто-то из братьев или сестер осмелится попытаться убить его в саду мечей, но все равно оставался осторожным. Поэтому не мог понять, какой силой обладал человек, зашедший в его комнату. Однако, Джин рассмеялся, как только огляделся. На столе находился знакомый цветок. Так это была сестра Йона. Да, ее я не смогу почувствовать так просто. Рядом лежало письмо. Младший, поздравляю, ты стал знаменосцем. Сейчас ты спишь, не понимая, что я нахожусь рядом. Изначально мне хотелось убить тебя, так как, попав в беду, ты пропал на целый год без следа. Я пришла сюда, потому что скучала по тебе. Ты ведь тоже скучал, верно? Конечно же это так. Я так горжусь тобой. Ты стал таким сильным. Твой сон был таким крепким, что я решила не будить тебя. Последние дни так много заказов. Убивая, я каждый раз надеюсь, что этот человек мог быть твоим врагом. В любом случае, давай поиграем снова позже. Увидимся. Шу-ух. Удивительно, но стоило дочитать письмо, как оно рассыпалось. Это была не магия, а особенная бумага Самила. Ты такая милая и жестокая одновременно. Джин улыбался, думая о ней. Среди его братьев и сестер, только она и Луна ассоциировались со словом «семья». Рассматривая цветок, мальчик вспомнил об одном обещании. «О, я почти забыл. Братья Тана и Эмма ждут меня». Он отправился в сторону их комнаты. Открыв дверь, у Джина не было выбора, кроме как снова рассмеяться. Сегодня день комедии, ужин в честь дружбы между 10-м, 11-м и 12-м знаменосцем, а также первой успешной миссии. Эта надпись была прямо перед входом. А потом, он увидел братьев Тана в причудливых, конусообразных шляпах и множество разных угощений рядом с ними. Младший прибыл, садись куда угодно, ха-ха. Братья, что это все такое? О, Эмма сказала приготовиться к твоему приходу. Он слышал звук жарящегося мяса из соседней комнаты. На самом деле она ждала его весь вечер. Женщина высунула голову из-за проема, после чего сняла фартук, вышла к нему и поклонилась. «Вы здесь, господин Джин. Я хочу извиниться за проявленное ранее неуважение, поэтому приготовила все эти угощения». В этот момент ему оставалось только рассмеяться, наблюдая за всем этим цирком. «А вы уверены, что с этими закусками все в порядке? В них случаем нет яда?» «Ха-ха, конечно же нет». Лицо Эммы засияло, когда Джин сел к братьям Тана. Хайтана и Дайтана, что ранее боялись его ухода, также стали выглядеть более спокойными. Понг, от открытой только что Хайтаной бутылки исходил приятный аромат. «Поздравляю, младший!» «Поздравляем!» Впервые у него была непринужденная беседа с братьями Тана, хотя в основном болтали близнецы, а Джин слушал. Эмма сказала просто находиться рядом, но мальчики очень хотели сблизиться с младшим братом. Изначально из-за его силы, но теперь причина заключалась в простой привязанности. Хотя в кадетские годы они воевали, теперь близнецы искренне заботились о Джине. Когда количество пустых бутылок ощутимо увеличилось, женщина впервые вмешалась в разговор, рассказав Джину о том, что происходит в Хафистере. «Среди моих родственников довольно много действующих судей. Недавно брат рассказал интересные вещи о происходящем. А подробнее, Джошуа отдал приказ судьям по всему Хафистеру уменьшить требования для смертной казни, чтобы снизить уровень преступности, правильно убивать плохих людей». «Нет», Эмма кивнула на слова Дайтаны, «возможно поэтому». Однако, когда требования были уменьшены, большинство заключенных почему-то начали отправляться в Лайклтон. «Это город, находящийся где-то на юге, верно, господин Джин? Из этого следует новая странность. Продолжай. Говорят, что казнь происходит только массовая. Собираются сотни людей, после чего увидеть позволяют только сожженные тела. Сам процесс не раскрывается». Внезапно в голове Джина промелькнул разговор из прошлого. Когда он отправлял кого-то к пророку, создавалось новое тело и использовал его в основном для переговоров с такими людьми, как я. Подчинял, когда пытались бежать, такими были слова Джулиана. Весьма вероятно, что именно в Лайклтоне Джошуа достает материал для новых клонов. Ей неизвестно о пророке. Скорее всего, она просто знает о наших разногласиях, поэтому рассказала то, что слышала о нем. Эта информация неожиданно полезна. На самом деле Эмма ничего не знала о клонировании. Но эта женщина смогла догадаться, что в Лайклтоне что-то происходит, поэтому рассказала о нем Джину. «В будущем я буду осторожна в своих словах, разговаривая с другими людьми. Имелось в виду, что больше она никому об этом не расскажет. Отлично. Джин улыбнулся и произнес тост за Эмму и братьев Тана. Рано утром следующего дня отряд старцев пересекал сад мечей. У всех было торжественное выражение лица. Глава 302. Отпуск. Часть 3. Они являлись старейшинами. Суммарно их было около 20, что редко происходило. Слуги не смели поднять головы, а рыцари-хранители дисциплинированно отдавали честь всякий раз, когда встречали их. Все недоумевали, куда они направляются, но не осмеливались спросить. «О, это старейшины!» «Да», только что проснувшиеся братья Тана протерли глаза, смотря в окно. «Куда они идут?» «Дядя Зет с ними!» «О, думаю, в комнату младшего!» Как и ожидали близнецы, старцы направлялись к комнате Джина. «Старший Зет, ты говоришь правду? Какие же дураки! Сколько раз нужно повторить? Я не добился этого сам!» Зет передал технику после ее завершения. Старейшины, не знавшие о ситуации, поздравили его и сказали: «Давай, естественно, назовем ее в твою честь». Однако, мужчина настоял на том, чтобы оставлено было имя Джина. «Нет, я просто не понимаю, каким образом ключевым в улучшении техники мог стать мальчик, только что ставший знаменосцем. Прошло всего несколько дней с момента, как ты взял его под свое крыло. Собираешься продолжать не верить? Я уже давно знаю, что ты сомневаешься во мне. Эй, я не это имел в виду. Прости, виноват. Может, пойдем дальше?» «Да, да, это ты виноват. Ему незачем лгать. Вчера вечером я поговорил с четвертым знаменосцем». Другой старик нежно коснулся плеча Зида и продолжил. «Он сказал, что 12-й использовал способность, превосходящую наше молниеносное сияние. Возможно, как и сказал старик Зед, младший сможет дать нам подсказки, которые помогут развить техники семьи». Дипус намеренно передал информацию старейшинам о навыке, использованном Джином. Так как младшему никто не поверит, старший брат решил использовать уста старейшин для того, чтобы помочь ему. Четвертый также не из тех, кто несет чушь. «В любом случае, сейчас проверим это. Мы почти у цели, поэтому, пожалуйста, успокойтесь. КХМ, ХМ, ХМ, ХМ». Старейшины тихонько кашлянули, наблюдая за выражением лица Зида. Вскоре они уже стояли перед дверью. «Сейчас сами поймете, как только увидите. Как вы смеете сомневаться во мне?» Зед постучал. «Это совет старейшин. 12-й знаменосец Джин Ранкандил, выходи скорее!» — кричал мужчина торжественным тоном. Но никакой реакции не произошло. «Младший, выходи давай!» Когда на повторный крик никто не ответил, Зед дернул ручку двери. Треск. Замок сломался, из-за чего она сразу открылась. Внутри никого не было. «Его тут нет». На этот раз Зед тайком взглянул на старейшин. Они только пожимали плечами с выражением лица. «Да, так и есть. Мы все потратили свое драгоценное время. Ну, оставим в стороне тот факт, что его здесь нет. Вы действительно мне не доверяете?» «Да ладно, это не так. Мы верим тебе. Должно быть, что-то случилось с 12-м. Хе-хе. Так что давайте вернемся позже». Когда старейшины разом обернулись, у Зида не было другого выбора, кроме как обидеться на Джина. «Где ты, черт возьми? Ты так унизил своего дядю сегодня, Скри». Джин сидел в баре на пляже, попивая коктейли, слушая крики чаек. Гилли, находящаяся перед ним, прямо сейчас кидала еду в этих птиц. «Еще два коктейля, пожалуйста. В любом случае, не пора ли им уже прибыть, господин? Они уже здесь». Когда Джин указал пальцем на небо, чайки стали куда-то разлетаться. Они испугались дракона, что внезапно начал спускаться вниз. Это был Муракан. Друзья из Тикана сидели у него на спине. «О, мой господин, вы не представляете, как я скучал. Ух!» Первыми прибежали Джет и Энья. Они были похожи на щенков, только что воссоединившихся со своим хозяином. «Как ваши дела? О, благодаря вам я всегда счастлив, как вы. Я слышал, что в саду мечей было тяжело. Господин Джин, может, мне пора называть вас сэр? О, пожалуйста, можно мне подпись 12-го знаменосца?» Энья выглядела счастливой, как всегда. «А можно мне тоже? Ха-ха, давно не виделись, Джин. Как дела, госпожа Кикантиле?» «Отлично. Если не считать Эньи, Эври и Пинти, постоянно ноющих о том, как скучают по тебе». Она больше не говорила своему контрактнику вести себя сдержаннее. Сэр Джин хоть и не был похож на ребенка раньше, теперь он стал действительно взрослым. «Алиса, зови меня так, как раньше. И Энья, ты тоже». Они пожали друг другу руки и легонько обнялись. «Я помню день, когда впервые встретил вас. Кашемир, следовавший за своей женой, встретился взглядом с Джином. Сэр Кашемир, благодаря вашей помощи моя дочь все еще жива. Ей уже 9. Время летит незаметно. Ей было 5, когда мы впервые встретились. Прошло уже более 4 лет с тех пор, как он установил связь с Тиканом. Для Джина они были семьей больше, чем родные братья и сестры. Сам город был ему роднее, чем сад мечей. Моя дочь и Латри не смогли прийти, так как в магазинчике много дел. Берис также помогает. Кудзан и Джулиан все еще заняты вашей миссией. Факт, что Берис работает в таком месте, был настоящим сюрпризом. Корзина в руках Кашемира была полна печенья, являющегося визитной карточкой самого популярного магазина выпечки в Тикане. Но оно не для Джина. Он только проверил его состояние, после чего убрал. Я надеюсь, ему понравится. Источники подтвердили, что контрактник Алманга умирает от желания его съесть. Мужчины расхохотались. Семицветный павлин давно знает точное его местонахождение. Оно было известно еще до приказа Джина. В результате были известны даже его мечты и желания. Печенье Латри славится своим изысканным вкусом и ароматом во всем мире примерно с прошлого года. Некоторые барды говорили, что ты не жил, если за всю жизнь не попробовал его. Однако, только богатые аристократы и состоятельные люди могли посетить Тикан по такой причине. К сожалению, для контрактника Алманга это было невозможно. В любом случае, Джин посмотрел на своих друзей и продолжил. «Давайте пока отдохнем, мы давно не собирались вместе». С тех пор они только веселились на пляже, говорили о том о сем, приглашали бардов и поваров, купались и ловили рыбу. 4 дня прошли с молниеносной скоростью. Они давно забыли, что значит просто играть. «Кажется, вы все хорошо ладите. Благодаря вам мы собираемся установить новый рекорд продаж в этом месяце», сказал сотрудник бара. Это был молодой человек с необычно влажной кожей, которому, казалось, только что исполнилось 20. Он еще не знал, кем являются люди перед ним. В ином случае он бы не говорил так легко. Джагуби, парень был удивлен тем, что его позвали. Он никогда не называл им своего имени. «Сэр», Джин поставил на барную стойку корзину с печеньем Латри. «Я 12-й знаменосец Джин Ранкандил и контрактник Салдирета, а это и мой подарок. Главная причина того, что они находились тут, заключалась в нем». Когда парень дрожащими руками открыл коробку, до него донесся ароматный запах. «Я пришел сюда, потому что мне нужно кое-что получить от твоего бога. Можешь позвать его?» Шок Джагуби, казалось, был велик. Не из-за личности Джина. Его поразило печенье перед ним. «Это, вы действительно отдадите мне все?» «Конечно. Ну, можно мне сначала поесть, а после поговорить?» Мальчик кивнул, после чего парень взял печенье дрожащей рукой. Сначала все было нормально, но через несколько минут глаза Джокуби стали заворачиваться, пока не стали выглядеть полностью белыми. Это было очень похоже на то, как Пекон Минч захватывал тело Бинбранша. «Наконец-то, меня тошнит уже от рыбы и моллюсков. Господин Алманга, подожди, контрактник Салдирета, позволь мне закончить. Затем я дам то, что ты ищешь тот, кто ел печенье», засунув голову в корзину, не знал о существовании авторитета бога. Глава 303. Вторая могила Тимара. Часть 1. Был слышен звук того, как Алманга жует печенье. Он буквально вдыхал его аромат так, будто встретил оазис в пустыне. Что это за бог такой? Джин считал ситуацию абсурдной. С другой стороны, он подумал, что стоило попросить Латри сделать больше. Друзья, находившиеся рядом, также подошли. Смотреть на бога в таком виде действительно удивительный опыт. Когда корзина опустела, Алманга вытащил голову и закричал. «Больше! Это все! Пожалуйста, скажи мне, что есть еще?» Его вид быстро стал удрученным. «Разве что за морем в Тикане. Хаем, я учту это. Контрактнику тоже стоит его попробовать». Мужчина закрыл корзину дрожащей рукой. «Милый!» Неосознанно закричала Энья, остальные же пожали плечами. «Хаем!» Он кашлянул, смущенный их взглядами. «Хоть я и бог, у меня есть свои слабости, если такое возможно, то передай пекарю. Это лучшее, что Алманга попробовал за свою жизнь. Нечеловеческое мастерство его правда приготовил не человек, но Джин не думал, что это обязательно говорить. Я обязательно передам». «Хорошо, хорошо. Ты тот самый контрактник тысячелетия, о котором говорил Салдирит?» «Да, докажи это». Он кивнул, увидев духовную энергию тени в руке мальчика. «Конечно. На самом деле я не думал, что у тебя получится добраться до меня живым. Ты стал целью номер один Цепфеля еще до того, как получил титул знаменосца. Как и все в Хафистере, Джагуби и его бог прекрасно знали о событиях в Анкилы. Наконец-то долгожданный контрактник моего друга прибыл. Слушай, мы заняты. Давай быстрее второй ключ, прямо сказал Муракан. Ему не нравилось, что Алманга называет Салдирета другом. Перед тем, как уснуть на тысячу лет, черный дракон не видел, чтобы они как-то контактировали. Публике известно, что его способности в лучшем случае увлажняют кожу контрактника, а также позволяют привлекать моллюсков и рыбу. О, еще помогают отлично их готовить при любых обстоятельствах. Вот почему Муракан всегда считал этого бога незначительным. Большинство людей в мире так думали о нем. Поэтому его контрактник работал здесь барменом. Ты, должно быть, черный дракон Муракан. Салдирит очень беспокоился о тебе. Он молча передал ключи от могил Тимара тебе и Пекону Минчу, но беспокоился обо мне. У него могли быть свои причины, верно? Ты знаешь что-нибудь об этом? Хотя дракон выглядел очень раздраженным, Алманга было все равно. Окружающие понимали, как расстроен Муракан. В любом случае, так как я закончил с печеньем, можно заняться твоим делом. Кстати, Джин Ранкандил, да, вы все вместе собираетесь идти? Мальчик вопросительно посмотрел на бога. Это возможно? Нет ничего невозможного, это ведь просто гробница. Ранее участие его друзей казалось невозможным, если не считать Муракана и Мишу. Но вы должны быть готовы к риску. Очевидно, присутствовала опасность, так как там должен быть рыцарь, подобный Сильдираю. Джин не хотел подвергать окружающих такой опасности, но он понимал, что будет неуважением оставить их здесь. К тому же они уже сделали выбор. Господин Алманга, вы знаете, кто там находится? Я не могу сказать, почему, все воспоминания об этом месте исчезли. Как бы я ни старался, увидеть получается только смутную фигуру, но одно можно сказать наверняка. Страж устал, так как Цепфель уже несколько раз пытался туда проникнуть. Хранитель первой гробницы, Сильдирай, появился только тогда, когда было выполнено условие присутствия контрактника тысячелетия. С другой стороны, второй страж сражается с самого начала и до сих пор. Губы Алманга расплылись в горькой улыбке, когда у него снова не получилось вспомнить. Идем. Джин с друзьями последовал за мужчиной. Они покинули бар. Небо было полно звезд. Создавалось ощущение, будто они создавали некую дорогу своим светом. Алманга остановился на пляже, где ребята отдыхали все это время. Здесь, да, не отступитесь. Идите ровно за мной. Через мгновение произошло удивительное. Алманга шел по морю, будто по дороге. Он выглядел так загадочно, что его действительно можно было назвать богом. Естественно, это была первая прогулка по воде. Вау, он теперь похож на настоящего бога, господин Джин. Только благодаря вам я могу увидеть нечто подобное. Прекрасный отпуск, господин. Даже Кикантель была глубоко впечатлена. Муракан же просто шел за ними, ворча. Спустя час, когда земля была едва видна, Алманга заговорил. Здесь я смогу открыть. Разве ты не должен был просто дать мне ключ? Мужчина раскинул руки в ответ. Моя сила и есть ключ, Муракан. Затем внезапно море перед началом разделяться, словно ткань разорвали на две части. Какого черта? Даже Муракан, увидев подобное, не мог не восхититься, как и остальные. Расскажи им кто-то раньше, что бог моллюсков способен на такое, они бы не поверили. И это даже не конец. Что это, черт возьми? Они смотрели вниз на то, что показалось после разделения океана. Огромная, гладкая раковина. Размер этого моллюска мог сравниться с большинством крепостей. Прошло много времени с тех пор, как я столько делал. Вот почему Салдирит выбрал меня. В мире мало кто сможет справиться с чем-то подобным. Изначальное впечатление было обманчивым. У группы не было выбора, кроме как зауважать бога перед ними. Примерно по этой причине он и был известен на публике слабым и бесполезным. Ему необходимо было экономить энергию. Миссия Алманга заключалась в том, чтобы передать потомку Тимара то, что находится внутри раковины. Поэтому я надеюсь, что вы не слишком разочаруетесь в Салдирите. Внутри находилась жемчужина, сделанная из духовной энергии тени. Спасибо, господин Алмангао, я просто сделал то, что должен был. Кстати, мужчина встретился взглядом с Джином и продолжил. Я не помню, кто там, но прояви к нему уважение. Он через многое прошел, я не забуду. Группа по очереди залезла внутрь. Когда всех затянула духовная энергия, моллюск закрыл свою огромную пасть. И снова это было пространство, состоящая из энергии тени, но в отличие от первой гробницы, в этой повсюду были следы ожесточенных сражений, везде белые кости, принадлежавшие когда-то магам Цепфеля. При прикосновении они мгновенно рассыпались пылью. Здесь очень одиноко и холодно. Сколько тут костей, я понятия не имею, со сколькими пришлось столкнуться хранителю в одиночку, господин Джин. Пока группа размышляла, в каком направлении идти, издалека донесся женский голос. У меня получилось услышать вас издалека. Да, я знала, что ты придешь. Группа немедленно повернула голову к источнику голоса, и Муракан сразу узнал его владельца. Сара Ранкандил, Муракан. Вскоре они смогли увидеть ее. Броня похожа на ту, что носил Сильдерой. Однако, назвать ее целой было невозможно. Не только она пострадала. Все тело было в порезах и ранах, осталась только одна рука. «Почему ты пришел так поздно, ублюдок?» Женщина обращалась к старому товарищу. Глава 304. Вторая могила Тимара. Часть 2. У нее было странно дружелюбное поведение. В отличие от Сильдерея, этот страж вел себя так, словно встретил старого друга. Сара Ранкандил, взявший 5 знаменосцев на битву против 300 драконов, на самом деле она улыбалась Муракану. «Что ты имеешь в виду под поздно? Я убила всех ублюдков до того, как ты появился. О, если точнее, мы сделали это с Падлером. Ты снова опоздал, мужик, где дурачился на этот раз?» Сара. Падлер немного обижен. «Я такая же устойчивая, как и всегда, но семье стоит поберечь мои старые кости. Сара, проснись». В тот момент, когда Муракан собирался это сказать, Джин схватил его за плечо. Его можно было понять по глазам. «Муракан, это не настоящая Сара, которую ты знаешь, а страж. Подобной ей доказательством была духовная энергия, вытекающая из ран. Аналогично тому, как тяжело Джину было убивать миражи в пустыне, у Муракана возникли такие же сложные чувства. Она была так похожа на настоящую Сару. Манера речи, поведение, обращение. Муракан, почему ты не отвечаешь? Хочешь сказать, что уже слишком поздно? Да, ты слишком долго сражалась, Сара, сказала Кикантиль, подходя к Муракану. Она также помнила ее. Она медленно повернулась к ней. «О, кто это? Кикантиль, что привело вас на поле боя?» Хотя он ведь уже окончен, Муракан и Кикантиль чувствовали себя ужасно. 1000 лет. Столько времени страж провел в одиночестве, охраняя гробницу. Все тело покрыто ранами, а 1000 белых костей свидетельствовали об ужасной битве. Даже меч был сломан. Осталась только половина. Сара не могла отличить прошлое от настоящего и иногда не помнила, в чем заключалась ее миссия. «Прямо как сейчас, что это за друзья возле тебя? Впервые вижу их, когда страж начал приближаться». Муракан расправил крылья, перейдя в истинную форму. Кикантиль также трансформировалась. «Мой старый товарищ, Сара Ранкандил, извини, что опоздал. Я помогу тебе». Услышав его слова, женщина остановилась. Вблизи она выглядела более плачевно, чем думала группа. Было бы чудом стоять на ногах, не состоит страж из духовной энергии. «О чем ты говоришь? Доставай меч. Что, хочешь поиграть со мной?» За спиной черного дракона уже был водоворот духовной энергии. И его товарищ знает, что Муракан делает так только перед убийством своих врагов. «Ты шутишь, Джин и все остальные, слушайте внимательно. Хоть и с серьезными травмами, когда-то Сара была сильнейшей среди первых рыцарей Ранкандила. Даже не думайте о беспечном отношении». Джин задавался вопросом, возможно ли вообще сражаться с такими травмами. Однако, ранее она столкнулась с 1000 волшебников и выжила. Дзынь. Группа одновременно достала свое оружие. Вскоре аура начала распространяться от тела стража, словно приливная волна. Каким-то образом, теперь мне стало понятно. Муракан, ты не опоздал. Именно тебя я ждала все это время. Бой не был бы окончен, пока билось твое сердце. Шух. Внезапно меч Сары засветился. Если бы не энергия тени, большая часть группы рефлекторно закрыла бы глаза. И если бы не травмы, каждый закрывший глаза был бы обезглавлен. Сила Сары Ранкандил в период ее расцвета была близка к стадии истока. Тебя переманили, или твоя старшая сестра боится Цепфеля? Все верили в тебя, грязный предатель. Спина Муракана, казалось, дрожала. Каждый раз, когда он сталкивался со своим прошлым, его сердце начинало обливаться кровью. Страж поднял пылающий меч. «Смотрю, ты готов, несмотря на то, что меня предал товарищ, а на теле живого места не осталось. Я остаюсь Сарой Ранкандил». Подобно духовной энергии Муракана, огненные шары летали вокруг женщины. Магия. Она была чистокровным Ранканделом до клятвы Цепфелю, поэтому оставалась волшебным мечником. Гилли, Алиса и Кашемир защищают Энью и Джита. «Джин, прикрой нас!» — крикнула Кикантель, переводя дыхание. Муракан уже создал тысячи шипов и нацелился на стража. У нее был один меч, и Сара смогла уничтожить весь поток опасных шипов из духовной энергии в один миг, и отсутствие половины меча не помешало. Море огня разлилось из ниоткуда. Оно имело странную способность принимать разные формы. Пламя сражалось в воздухе с духовной энергией, пока Кикантель не применила способность бога времени, таким образом останавливая огонь стража. Но его было слишком много. Если один останавливался, другой продолжал распространяться. В то, что Сара была способна сражаться с двумя драконами, находясь в таком состоянии, было тяжело поверить. Несмотря на все раны, ее огонь все еще сиял во тьме. «Муракан, что с тобой? Куда делась твоя сила?» Драконы оттеснялись все более расширяющимся пламенем. «Или ты сочувствуешь мне?» «Нет, Сара. Тогда что, если отворачиваешься от ран Кандила, то делай это правильно». Она сделала прыжок с мечом наперевес. Пользуясь моментом, пока страж атаковал черного дракона, Кикантель попыталась укусить противника. Однако, Сара, используя свое пламя, спокойно двигалась в воздухе. Когти и клыки драконов столкнулись с ее мечом, из-за чего раздался громкий скрежет. «Жжжж!» Молния, пронзая огонь и духовную энергию, ударила по земле, из-за чего Сара остановилась. «Сила Мин. Почему ее использует кто-то из Цыпфеля?» «Потому что это Джин Ранкандил, твой потомок Джин. Я не слышала, чтобы в семье был человек с таким именем Сара. Снаружи прошла уже 1000 лет. Мы находимся в гробнице Тимара. Не думай, что я сошла с ума из-за усталости. Всего 2 дня назад я и Падлер прибыли сюда под командованием патриарха. Видишь все эти тела? В конце концов Цыпфель проиграет. Несмотря на то, что она была стражем, Сара не понимала, что Тимар мертв. Ее память остановилась на том моменте, когда 1000 лет назад она возглавляла Ранкандил во время войны. Это жестоко. Все, что Джин мог сделать, это как можно скорее дать ей возможность отдохнуть. Страж спустился на землю и встретился с ним взглядом. «Скажи мне свое настоящее имя, Цыпфель, 12-й знаменосец, Джин Ранкандил. Будешь лгать до конца? Да, твоя семейка только на это и способна, как бы вы ни хотели, мое имя не изменится. Я новый контрактник с Алдиретой, тот, кто пришел сюда, чтобы унаследовать вашу волю». Духовная энергия покрыла Зигмунд, что заставило глаз Сары дергаться. Это она не могла поверить увиденному. В ее голове Тимар до сих пор жив, из-за чего должен быть под защитой Салдирета. Поэтому у нее был только один вариант того, каким образом он использует силу тени без контракта. «Зачем ты пришла сюда, Хилурам?» Как ей известно, эта ведьма была единственной, кто способен использовать силу Салдирета самостоятельно. Внезапно огонь начал распространяться по всему телу стража. Увидев это, Джин был готов к высвобождению. «Я умру сегодня, но заберу вас с собой». Увидев, как ее тело продолжает гореть, Муракан обернулся к своим друзьям, высвобождая всю духовную энергию. Это был вулкан Ранкандила. Глава 305. Вторая могила Тимара. Часть 3. Что она имела в виду, говоря про ведьму? Хилурам может использовать силу Салдирета без контракта? К сожалению, в этой ситуации он не мог расспросить ее об этом. Огонь начал взмывать, начиная от сломанного меча. Пламя постепенно распространялось, окрашивая тусклое подпространство. На теле Сары больше не было никаких следов травм, полученных за последнюю 1000 лет. Их закрыл от чужого взора покрывающий ее огонь. Вскоре меч также начал терять свою форму. «Эй, сумасшедшая! Вулкан, с такой силой!» — крикнул Муракан. До сих пор у него кружилась голова при виде раненого стража, а сердце разрывалось каждый раз, когда она называла его предателем. Но теперь это не просто чувство или душевная боль, а реальность. Раньше черный дракон думал, что противник не сделает этого. Это правда, что ее способности раньше были близки к стадии истока, но из-за серьезных травм у нее не должно было получиться применить эту технику. «Ты действительно собираешься убить нас?» «Конечно, Муракан. Разве ты не предатель? Я знаю, что с такой слабой силой у тебя не получится остановить меня». «Нет». «Нет, что значит нет? Грязный предатель, я не предавал тебя, а также просто слаб». Ответ не дошел бы стража, все больше покрывающегося огнем. Стоит отметить, что за 1000 лет не только плоть пострадала, ум также был полностью истощен. Она была в ситуации, когда не могла сделать верное суждение. Во время разговора в ее голове постоянно раздавались голоса. Сейчас она лишь слепо следовала возложенной на нее миссии – убить угрозу Ранкандила. Была еще одна миссия, но Сара забыла о ней. Бум, бум. Именно так бы выглядел огонь, способный спалить весь мир. И будь она цела, вулкан был бы еще мощнее. Ее сила сейчас не равна и 20%, по сравнению с тем, что она имела до сражения с магами Цепфеля. Из-за травмы Сара не может в полной мере управлять своей маной и фениксом. Тем не менее, ей удавалось спокойно стирать энергию тени Муракана. Подпространство тряслось так, словно вот-вот рухнет, а драконы не могли летать из-за жара. Кикантель, я постараюсь остановить его настолько, насколько смогу. Ее глаза сияли. С резким звуком, начиная с лба Кикантель, во все стороны хлынули едва заметные волны. Эта сила, использованная в прошлом против Андрея и Вюретты, она останавливает то, чего касается. Хотя тогда Вюретта сразу застыл, пламя стража только замедлилось, но продолжало распространяться. Сил не хватало на то, чтобы остановить его полностью. Будь тут Самалта, даже у него не получилось бы сделать это. Стоило взмахнуть Саре огненным мечом, как часть волн мгновенно исчезала. Конечно, она не могла уничтожить сразу все, но даже это поражало. Расчищая волны, страж приближался к Джину. Тем временем ее взгляд был направлен на Муракана, так как она продолжала беспокоиться о его силе. В этом был бы толк, будь он в своем расцвете. Кикантель, почему бы тебе не уйти отсюда? Ты ведь не хочешь запятнать репутацию своего бога? Фу! Серебряный дракон стиснул зуб. Причина этого заключалась не в том, что ее гордость была запятнана, а в прилагаемых усилиях. Тем не менее, противник без проблем противостоял ей. Огонь все еще бушевал на значительном расстоянии, но его тепло могло уничтожить ранее созданный барьер. Когда сила Кикантель прекратится, в живых останется всего трое. Она, Муракан и Джин, применивший меч истинного императора. Однако, тот еще не полностью оправился, поэтому не мог применить эту технику. Если он все же попытается, то его сердце Мин получит необратимые травмы. Он должен сделать что-то до того, как силы Кикантель иссякнут. Как долго вы сможете продержаться? 5 минут она ответила, дрожа, меньше ожидаемого. Барьер плавится. Джин, Гилли, Кашемир, Алиса, Энья и Джет. 6 человек вместе старались поддерживать его. Энья, да, господин, мне нужно идти. Ты будешь основой барьера, пока меня не будет. Именно Джин в настоящее время был его центром. В отличие от остальных, он мог смешивать ауру и ману, таким образом оказывая значительную поддержку. Однако Энье придется заменить его, хотя и владеет только 6 звездами. Ты можешь сделать это, я постараюсь. Нужен четкий ответ. Если не можешь, то мы рассмотрим другие способы. Он не пытался надавить на нее, ему просто было необходимо сохранить жизнь друзей. Будь все тут одного уровня, такой проблемы не возникло бы. Через некоторое время Энья кивнула, сверкая глазами. Мне нужно, чтобы вы подождали 2 минуты. Необходимо приготовиться. Тем временем она вспоминала. Сейчас будет трудно, но уверена, что сделаю это. Я не хочу быть единственной, кого вы защищаете. Так что, пожалуйста, не говорите мне, что я могу чувствовать себя комфортно в этой ситуации. Остин, я контракт Николты, Энья. Когда-нибудь я стану вашим самым доверенным волшебником. Такой разговор у них был, когда они отправились уничтожать остатки ассоциации темной магии. Джин также улыбнулся, вспомнив то же самое. Девушка выросла, пока он тренировался в Лапарасе. Талант у нее был достаточно экстраординарен, чтобы заключить контракт с Алтой. Хорошо, так как она перестала поддерживать барьер, нагрузка на остальных увеличилась. Девушка оглянулась, а затем начала колдовать. 2 минуты казались очень долгими. Но Инья хорошо управляла своей маной и смогла закончить, избежав перегрузки. Она приготовила магию, которую Джин получил после уничтожения базы ассоциации. Наследие Чука на Талдера, особенно сильный барьер. На плече у Иньи были руны с его названием. «Я готова, господин Джин». Когда она подняла большой палец, несмотря на кровь, вытекающую изо рта, повсюду образовалась мембрана. Девушка использовала силу Элты, чтобы восполнить нехватку маны. «Тогда я пойду». Осталось 3 минуты. Когда Джин вышел из-под барьера, у него была уже готова другая магия. Одна из причин, по которой он считается гением в магии, заключается в его многозадачности. Пока он был занят барьером, мальчик подготовил другое заклинание. В его руке находился крысиный яд для магов, наследие Кидарда Холла. У Сары всего около 8 звезд пламя разрывало духовную энергию Муракана, словно бумагу, и даже сила Кикантиль не могла ему противостоять. Однако, мана противника была равна 8 звездам. Он смог развить такую силу только благодаря ауре и благословенному телу Ранкандила. И в теории обратный поток мог перегрузить такое количество звезд. Конечно, Джин не мог быть уверен. Она может выдержать, сохраняя при этом свою магию, поэтому заодно он применит другие техники, полученные в Лапарасе. Среди них Джин выбрал вторую и седьмую. Ножницы и наставление теней. Есть только один шанс. Независимо от того, насколько сильно Сара была ранена, будет самоубийством сражаться без техник Мин. Шу-у-у. Мана, покинувшая ладонь Джина, формировала сферу. Когда заклинание было полностью закончено, тень Джина, находившаяся у него под ногами, ожила и встала возле своего хозяина. Глава 306. Вторая могила Тимара. Часть 4. Его тело было темным и туманным, похожим на привидение. При касании казалось, будто рука вот-вот пройдет насквозь. Тем временем страж остановился. Причина заключалась в обратном потоке. Магия Кидарда потрясает здравый смысл волшебников даже в наше время. А так как Сара жила 1000 лет назад, она чувствовала себя еще более странно. «Ты используешь великую магию в столь юном возрасте», — пылающие брови дернулись. С немалой досадой приостановившийся страж не мог оторвать глаз от сферы. Часть огня превращалась в ману и тонкой нитью поглощалась заклинанием. Сара, казалось, не хотела двигаться дальше поспешно. Тем временем борьба Муракана продолжалась. Духовная энергия и пламя яростно толкали друг друга. С точки зрения здравого смысла ситуация была нелогичной, даже учитывая уникальность старого Ранкандила. Джин и остальные определенно обладали большей силой, чем страж. Однако она все еще сражалась с ними без проблем. «Оставайтесь на чеку до конца, мисс Сара». Джин крепче сжал меч, после чего тень двинулась вперед. Она разделилась на несколько частей, после чего те в быстром темпе окружили стража. Женщина рефлекторно атаковала по ним огненным мечом, но те лишь начали извиваться. Наставление теней. Как следует из названия, эта техника способна обучать противника собственным уникальным способом. Тело Джина рвануло вперед. Он был так быстр, что со стороны казался неким черным выстрелом. Как только расстояние сократилось, два меча уже были готовы столкнуться. Страж был быстрее, так как когда-то почти достиг стадии истока. И вот пламя столкнулось с энергией тени. Нет, скорее прошло насквозь. Меч коснулся тела Джина, после чего тот исчез. А затем Сара почувствовала. Черная энергия уже атаковала ее со спины. Наблюдавшие со стороны были поражены. Господин Джин телепортировался. Вот, как они подумали. Мальчик, столкнувшись лоб в лоб, внезапно исчез и появился со спины. И они были правы, отчасти. Внезапное исчезновение произошло из-за 5 теней, окружающих стража. Они были своего рода дверями, которыми Джин мог пользоваться. В момент столкновения он спрятался в тени, расположенной перед стражем, а затем вышел из той, что находилась сзади. Непредсказуемая и мощная атака. Шляк. Меч коснулся спины Сары. Точнее, задел огонь, покрывавший ее. К сожалению, это был один из первых рыцарей Ранкандила. Даже под способностью Элты, борясь с Мураканом и обратным потоком, высасывающим ману, она не получила урона от этой атаки. «У твоей семьи есть подобные способности?» Джин больше не говорил, что он не из Цыпфеля. Он решил, что у него нет другого выбора, кроме как говорить мечом, а не ртом. Хотя сейчас ситуация отличается от сражения с Сильдираем, Сара все еще страж этой гробницы, назначенной Салдиретом. Если условия будут соблюдены, произойдет то же самое, что и с первой гробницей. Джин свободно перемещался через 5 теней, в то время как страж был вынужден каждый раз предугадывать, а затем парировать атаки. Но глаза женщины были тверды и оставались настойчивыми. Поскольку битва ускорялась, их взмахи принимали все более простую форму. Именно здесь ключевым было понимание меча. И, конечно же, в этом Сара превосходила Джина. Опыт, мастерство, физическая сила. За исключением таланта, его фехтование было во всех отношениях хуже. Ранкандил будет героем, спасшим мир. Мальчик 5 теней, окружающих стража, постепенно теряли свой цвет. Это было доказательством того, что Джин сдает позиции. Прискорбно было только то, что его друзья не могли вступить в бой. Сила Кикантиль медленно достигала своего предела так же, как и Муракан. Чем слабее были волны времени, тем сильнее становилось пламя. Джин молча взмахнул мечом. В отличие от остальных, Он спокойно ждал своего часа, наблюдая, как огонь становится сильнее. По мере того, как Кикантиль слабела, он снова начал проявлять свою силу, но мана теперь не такая плотная, поток маны, управляемый стражем, изменился. Излишне говорить, что причина заключалась в магии перегрузки. Будь она на пике своей формы, ей удалось бы мгновенно избежать последствий, но не сейчас. Другие не заметили этих изменений, так как их волновал вулкан, который все меньше сдерживался. Но глаза Джина не обмануть, он видел нестабильность ее магии. Скоро начнется из-за того, что Сара продолжала сражаться так же, как и раньше. Другие не думали, что это может произойти. Конечно, от перегрузки ее боевая сила не уменьшится. Женщина была уверена, что успешно восстановится и продолжит. Однако, появится один шанс. Я смогу успешно пробить ее защиту, если поймаю момент. Расстояния между тенями, окружающими стража, увеличилось в два раза. Причина заключается в постепенном отступлении. Джин наблюдал за изменениями, происходящими вокруг Сары. Проверить поток и плотность маны, следить за ее движениями, поймать момент, когда произойдет перегрузка. Способность Кикантиль ослабла, но продолжала действовать. Осталось всего 20 секунд, и Джин закончил расчет. Через 5 секунд 1, 3. Сейчас она внезапно выплюнула кусок духовной энергии. Расчеты были абсолютно верны. Повернувшись к ней, Джин сделал первый шаг вперед, с еще одной заранее подготовленной техникой. Клинок направлялся прямо в сердце. Однако, страж успел отреагировать на его атаку, параллельно контролируя перегрузку в теле. Джин, казалось, потерпел неудачу. Однако, ах, она отступила назад. В ее груди было черное лезвие, через рану выходил дым. Сара ожидала, что в момент перегрузки Джин нападет. В ином случае она бы не успела отреагировать. Ха-ха. Однако оставался настоящий козырь, подготовленный Джином. Именно его страж не ожидал. В тот момент, когда она парировала Зигмунд, теневое лезвие ножниц атаковало с другой стороны. Зрение Сары мутнело. Вскоре у нее появилось чувство, будто миссия наконец выполнена. Она также осознавала, какие ошибки совершила в этом бою. «Что ты делаешь?» «Я жду», — Джин Ранкандил мальчик подошел к ней. «Прощайте, Сара Ранкандил». Еще раз меч прошел через ее грудь. Женщина опустилась на одно колено, улыбаясь. Глава 307. Вторая могила Тимара. Часть 5. Он вынул меч из ее тела. Через него передавалось неприятное ощущение, причиной которого являлись разрезаемые кости и плоть. Когда страж пал, пламя, полыхавшее повсюду, начало быстро рассеиваться. Через некоторое время только пепел летал повсюду. Тем временем духовная энергия медленно покидала израненное тело. Сара. Муракан кинулся к ней, превращаясь в человека. Для него она все еще была давним другом и товарищем, хотя и сражалась с ним. Даже если это страж, созданный по ее образцу, наверняка в нем находилась душа настоящей Сары. Ему было очень тяжело наблюдать за ее кончиной, даже если это была битва, целью которой являлось упокоение. Кикантиль также села рядом с ним, превратившись в человека. Она выглядела сбитой с толку. «Муракан, да, это я». Мужчина наклонился и взял ее за руку, скрипя зубами. Она была такой холодной, что он не мог поверить в то, что недавно эта женщина управляла морем огня. «Твой новый контрактник». В этот момент она запнулась. Слова «новый контрактник» напомнили ей о том, что она забыла. Тимар погиб, а вместе с ним и старый Ранкандил. Муракан не участвовал в конце войны, поэтому насмерть сражались только дети Ранкандила. «К счастью, у тебя хватило сил победить меня, Сара. Что, черт возьми, происходит? Что было 1000 лет назад? Почему Салдирит сделал тебя стражем гробницы? Что искал здесь Цыпфель? Почему здесь оставили тебя, а не меня или Мишу?» Он не мог задать этих вопросов. Муракан считал себя не готовым. Какова бы ни была причина, чувство вины за то, что он не был со своими друзьями в те дни, до сих пор кололо сердце. Прежде всего, Муракан больше не был драконом-хранителем Тимара, а старый Ранкандил перестал существовать. Также задачей Джина было узнать правду в соответствии с планами Салдирета. «Тебе пришлось нелегко. Мне очень жаль». Он думал, что услышит резкий ответ. Но Сара ответила, глядя ему прямо в глаза. «Ты, должно быть, страдал так же, как и я, поэтому ни о чем не сожалей». Муракан крепко сжал ее руку, не отвечая. «Кикантиль, твое присутствие – сюрприз для меня. Твой бог передумал оставаться нейтральным, несмотря на то, что она пришла в себя. Чувство, будто ее предали, никуда не пропало. Подобно тому, Как Ранкандил подчинялся приказам Тимара, я не могу противиться воле Элты. Да, ты ничего не могла тогда поделать, но не забывай, что мой брат был тем, кто мог рискнуть своей жизнью ради тебя в любое время. Сара Ранкандил являлась братом Тимара. Пожалуйста, не позволь своему богу оставаться в стороне. Киканти также ничего не могла ответить. Однако, Сара на самом деле не ненавидела ее. Тем не менее, спасибо. Благодаря тебе я не убила Муракана и этого ребенка собственными руками. Без силы Киканти, Джин не смог бы убить стража. Она посмотрела ему прямо в глаза. Джин Ранкандил, да, мисс Сара, я давно не проигрывала. Из-за всех этих боев у меня не получилось выложиться на полную, вы были здесь 1000 лет, так что все в порядке. Белые кости уже превратились в пепел и исчезли. Окружающие, ранее державшие барьер, подошли к ним. Мне приятно это слышать. Джин, да, каков Ранкандил сейчас? Он ничто по сравнению с теми днями, которые вы помните. Цепфиль по-прежнему контролирует мир, как разочаровывающий. Джин кивнул. Страж уже чувствовал приближающуюся смерть. На тебя возложена большая ноша, быть контрактником тени и наследовать волю предков всегда было возможностью, а не бременем, поэтому не думайте так. Это действительно так. По сравнению с той несчастной жизнью, которую он прожил до этого, это было ничем иным, как благословением. Ты умеешь говорить приятные вещи. Подойди ближе. Она уже не могла видеть его, так как ослепла. Гилли похлопала Муракана по плечу, глядя на него со спины, Айня взяла Кикантиль за руку. Отныне все, что принадлежало Саре Ранкандил, становится твоим. Джин мальчик склонил голову. Затем внезапно из тела Сары вырвалось множество рун. Те содержали магию, которую женщина показала недавно. Она постигала ее всю жизнь. Передача не входила в договоренность с Салдиретом, а являлась ее собственной волей. Когда руны вошли в тело Джина, в его голове постоянно появлялись воспоминания, касаемые этого заклинания. Я надеялась найти подходящего человека для него. Мое маленькое желание было выполнено, это неожиданный подарок. Благодаря тебе я получу долгожданный покой. Тело Сары распадалось на частицы духовной энергии, медленно обвивающие Джина. Ему предстояло снова войти в другое подпространство. Вы хотите сказать что-то напоследок, мисс Сара? Надеюсь, что вы все не сильно устали. Муракан и Кикантиль вздрогнули от этих слов. Наконец, я попаду к брату и товарищам. Вскоре ее тело полностью растворилось. Джин и остальные молчали, отдавая дань уважения. Я исчезну другом подпространстве на некоторое время. Не паникуйте и ждите. Он, Ост, как и тогда, откуда-то донесся отдаленный голос. Подожди, сделай это. Сделай где? Его было плохо слышно, но он принадлежал тому, кого Джин знал лучше всего. Муракан. Другие коллеги не слышали его. Он повернул голову и посмотрел на старого друга, но и тот, казалось, не слышал своего прежнего голоса. Вихрь духовной энергии снова окружил мальчика. Вскоре он исчез вместе с ним. Окружающим оставалось только растерянно смотреть на место, где раньше были Джин и Сара. Открыв глаза, он увидел пустую тьму, аналогично первой гробнице. Однако, в отличие от прошлого опыта, пространство стало другим. В тьме зияли ужасные трещины, уши царапал странный шум. Подобно тому, как Сара была ранена во множестве боев, это место также получило некоторые повреждения. Джин понял это интуитивно. Прямо сейчас он определял, с какой стороны исходит голос, и мгновение спустя нашел огромную серую сферу. По мере приближения к ней, голос Муракана становился отчетливее. «Мы должны остановить его! Мы должны остановить его!» Сара. Она показывала разговор между Мураканом и Сарой. Оба были в крови, будто только что закончили сражение, одежда и доспехи также пострадали. Женщина смотрела на своего товарища. «Что ты имеешь в виду под остановить? Хочешь убить его? Предлагаешь мне бросить семью?» Муракан не отвечал ей, а держался за лоб, словно обессиленный. Оказывается, это был не вулкан, а какая-то другая техника магии с практически таким же названием и похожим эффектом.